Доброй ночи. Наверное, каждый день загадочный или загадочен в истории человечества. Один из таких дней 22 апреля, в который в этот день на свет Божий появилось очень много людей, которые являются создателями, ну, давайте так говорить, культуры, особенно нашей культуры. В этот день, в частности, это далеко не полный перечень, кроме Владимира Ильича Ульянова Ленина, родился Владимир Набоков и Иван Ефремов, писатель которого, по-моему, в наше время начинают забывать. Ну, что это такое, в конце концов, советская фантастика начала, середины 60-х годов прошлого века? Старье. Но чем больше я вспоминаю Ефремова, точнее говоря, свое чтение Ефремова, тем больше я понимаю, до какой степени я сделан из книг Ивана Антоновича. Это очень личная передача, на самом деле. Очень личная по той простой причине, что если моя душа и состоит из каких-то книг, то этих книг в действительности не очень много. Точнее говоря, среди них есть главные. И «Час быка», Таис Афинская и «Лезвие бритвы» для меня, только для меня, субъективно, в первую очередь «Лезвие бритвы» явилось одной из тех книг, которые определили всю мою жизнь. И я думаю, что на самом деле далеко не только мою. Стиль Ивана Антоновича чем-то действительно напоминает научный, я имею в виду литературный стиль. Он очень четко строит предложения, и они как-то в результате оказываются настолько естественными, привычными, что, может быть, само звучание предложений забывается, а смысл остается навсегда. Между прочим, сам Иван Ефремов считал, что главной темой его произведений является образ, поиск образа, нахождение образа нового человека, подлинного коммуниста. Мне кажется, или я ошибаюсь, может быть, не так, но сейчас очень многие мечтают понять о том, какой же он должен быть настоящий человек, который может противопоставить себя всему тому, что происходит сегодня в обществе. Я могу ответить на этот вопрос. Этот человек должен быть похож на Ивана Гирина, главного героя романа «Лезвие бритвы» Ивана Антоновича Ефремова. Мы очень часто задаемся вопросом, кто такой русский человек. И я могу ответить примерно то же самое. Наверное, для меня русский мужчина, по крайней мере, это Иван Гирин. И такая точка зрения, наверное, все-таки что-то создает в душе. Так вот, я что-то заговорился, это связано с важностью для меня романа, и забыл сказать, что сегодня мы пробуем поговорить об Иване Антоновиче Ефремове, о его романах, о нем как о человеке, если среди наших слушателей есть кто-то, кто знает о нем что-то. Здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити». Как всегда, по постоянному телефону нашего эфира 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон на Радио России, и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. По телефону 495-956-15-14 мы сегодня говорим о романе Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Странном романе, в котором философия, научный поиск тесно спаяны с невероятными приключениями. Кто-то считает, что приключения эти как бы мешают книге. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что помогают, потому что приключения делают науку и философию, которые очень много в романе, романтичными, интересными и имеющими отношение к жизни и к мечте. Ведь это фантастика, а стало быть, это мечта. Кроме того, мы, как всегда, теперь уже как всегда, работаем с нашим небольшим и очень таким очень личным, в силу того, что небольшим форумом в интернете. Этот форум находится по адресу www.serebniti.ru, где серебнити пишутся латинскими буквами с двумя источками. Пишутся, как слышится, serebniti.ru. Вы входите на сайт, там есть кнопка форума, входите на форум, регистрируетесь, а там дальше достаточно легко разобраться. Я буду читать то, что будет возникать и в нашем маленьком чате, и в сообщениях форума. А вы можете и здесь тоже рассказать, что вы думаете об Иване Антоновиче и романе «Лезвие бритвы», если вы его читали. Наверное, читателей осталось мало. Я только что писал к нам на сайт о том, что это очень толстый роман. Сейчас не читают таких толстых книжек. И, в общем, очень-очень жаль, если не читают и не помнят, потому что книга эта великая. Впрочем, конечно, вы можете придерживаться и другого мнения. И так как я сказал, что размышления, страсти и увлечения Ивана Гирина, главного героя романа «Лезвие бритвы», для меня очень и очень русские, и, конечно же, да, для меня именно такой человек может называться истинным коммунистом. Не коммунизм, не коммунистом из того коммунизма, современниками которого мы стали, а настоящим коммунистом. Вот поэтому музыка сегодня, наверное, пусть будет посвящена русским раздумьям. Еще далеко, далеко. только все, что грезилось мне. Соловьева, и в общем, в сущности своей роман-то, кроме всего прочего, еще и об одиночестве. Об одиночестве человека, который хочет оставаться человеком и ставит перед собой какие-то ясные цели в жизни и обещает себе добиваться этих целей честными путями. Именно таким, я, конечно, чуть-чуть утрирую, сокращаю, видел Иван Ефремов настоящего коммуниста. Но, конечно же, роман далеко не только об этом. В нем переплетены шпионский детектив, романтические путешествия, приключения с похищениями, научная фантастика, любовь, философские размышления. В общем, наверное, все жанры литературы сплетены в этом романе, который, кстати говоря, сам Иван Антонович считал главным романом своей жизни, в чем, впрочем, и читатели, и критики с ним очень часто не соглашались. Доброй ночи, Александр Михайлович. Александр Михайлович, доброй ночи. Это Александр Михайлович, Пенинская область, психиатр, ваш коллега. Я недавно вам звонил по поводу ваших книг. Вы знаете, я вот, ну, в общем, некоторое время назад я уже думал поднять тему по романах Ефремова, об его удивительных, я бы сказал, таинственных романах, которые перешагнули свое время, то, в которое они были написаны. По-моему, они уже и, ну, извините за такое слово, перешагнули и наше время. И его роман требует, я считаю, что не одной передачи, а довольно-таки, ну, хотя бы еще одной передачи. Именно вот «Ай, Болезнь Ивритова», да, эта книга тоже, как и для вас, сыграла в моей жизни решающую роль. Вполне возможно, Александр Михайлович, что мы поэтому стали психиатрами, потому что в сущности психиатром был Иван Гирин. Был гипнотизером, хотя сам считал себя скорее неврологом. Я думаю, что медицинская специальность тут не важна. Но гипнотизером, который ставил свои задачи освободить какие-то тайны, да, в глубинах человеческого сознания и, как бы сейчас сказали, генетического кода. Впрочем, есть еще очень много общего. Простите, что я вас перебил. Да, ничего, в принципе, да, в общем-то. Я бы хотел сказать о том, что роман-то его не, необычный. И они не так просты, может быть, как кажется на первые, при первом прочтении. Ну, конечно же, «Лезвие бритвы» и «Тая Софинская». И когда их читаешь уже вот не так, не с юношеским таким запалом и не с юношеским задором, а, как говорится, с высоты жизненного опыта, то открываются какие-то вещи, которые, в общем-то, я бы сказал, загадочные даже до нашей теперешней развития науки и той же психиатрии. Но я считаю, стоит посвятить еще одну передачу. Ну, попробуем. Это мое личное мнение. Попробуем, если мы с вами не останемся вдвоем сегодня в эфире, Александр Михайлович. Спасибо вам большое за поддержку. Я хочу сказать, что я просто один факт назову очень интересный с точки зрения Ивана Антоновича, который считался ученым, был открывателем целого направления в палеонтологии, которое долгое время не принималось официальной наукой, как не принимались официальной наукой взгляды его официального оппонента, как его, извините, литературного персонажа все того же Ивана Гирина. Но вот в 1972 году, между прочим, появился первый доклад Римского клуба «Пределы роста», в котором 100 экспертов с 53 стран мира представили картину возможных будущих бедствий человечества. Это очень интересный доклад сам по себе. Так вот, в этом докладе признается, что русский писатель Иван Ефремов в 1967 году в своем романе «Час быка» предсказал это всеобщее мнение ведущих мировых экспертов ярко, образно и в подробностях. Эксперты писали тогда, что можно не читать нас, а просто прочесть роман «Час быка». Какое влияние Ефремов оказал на программу, например, «Серебряные нити», я даже никогда не задумывался об этом. Если бы в календаре, знаменательных дат, вот в этом году не наткнулся на день рождения Ивана Антоновича. И вдруг все поднялось в той самой генетической, точнее говоря, детской памяти. Вот, например, я поставлю вам, конечно, очень коротенький кусочек. Это первые строки романа, начало, предисловие. Маленький кусочек из радиоспектакля. Иван Ефремов. Лезвие бритвы. Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается точнейшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни. Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, растающее в необходимость, то есть в законы природы, пожалуй, самое важное прозрение современного человека. И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности, вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее орбиту человеческие жизни. Мы, не зная достаточно глубоко причинную связь, не понимая истинных мотивов, называем это судьбой. видите, этот роман, оказывается, о судьбе. Это ведь написано прямо в предисловии. А мы почему-то не хотим его так воспринимать. И я понял вдруг, что, может быть, вот этот ефремовский образ, впитанный в детстве и забытый, и стал одной из причин, по которой передача наша получила именно это название. «Серебряные нити, связывающие события нашей жизни в паутину судьбы». Может быть и так. Я не уверен в этом. Но мне почему-то кажется, что мы как-то не учитываем этих влияний, того, из чего состоим. Ну, например, из этого самого упорства Ивана Гирина, которое заставляло героя романа, несмотря на все препятствия, которые ему строила жизнь и судьба, добиваться своей главной цели, стараясь помогать, а не мешать при этом другим, уважая их цели. Удивительная вещь, но именно эту позицию Иван Ефремов называл позицией коммуниста. Для меня важно очень многое, и я тоже как бы честно, в голове носится очень много мыслей, которые хочется сказать. Дело в том, что вот я вспоминаю себя в 12 лет, мне было 12, 72 год. Читать было некогда, и я читал в автобусе, я очень долго ехал в школу в это время, в этом возрасте, и на переменах. Это было странным занятием, ну, со временем все привыкли. Как бы я притащил вот в школу эту огромную книгу, первое издание 63-го года, с такой огромной картонной обложкой, с огромной надписью «Лезвие бритвы». И ко мне на переменке подошла завуч и сказала: «Саш, ты знаешь, ты больше не приноси эту книжку в школу». «Почему?» – удивленно распахнул глаза я. «Ее нельзя читать советским школьникам», – ответила завуч. Тогда я впервые в жизни почувствовал, что советским школьникам нельзя что-то из науки. И наука бывает разная. Это потом я узнал, что в 70-м году была подготовлена записка в ЦК КПСС за подписью господина Андропова. И в ней, в частности, говорилось следующее, цитирую. «В романе «Час быка» Ефремов под видом критики общественного строя на фантастической планете Торманс по существу клевещет на советскую действительность, поскольку, как он сам признает в предисловии, книга говорит о путях развития грядущего коммунистического общества. Содержание критических суждений автора отражают следующие выдержки». Цитирую, цитата в цитате. «Устранение верхушки ничего не решает. На месте убранной сейчас же возникает новая вершина из ниже лежащего слоя, состоящего из людей, точно таких же, как и сама верхушка. У пирамиды надо развалить основание, надо воспитывать отдельного человека. Кстати, это и есть методика подлинных революций. Приспеет время, пирамида рухнет, но только тогда, когда внизу находятся силы, способные на организацию нового общества. Под масками новых общественных форм пока затаилась та же прежняя капиталистическая сущность угнетения, подавления, эксплуатации, умело прикрытая научно разработанными методами пропаганды, внушения и создания пустых иллюзий». Доброй ночи, Зинаида Ивановна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Сейчас, я очень часто слушаю вас. Спасибо большое. И вообще не решаюсь позвонить, потому что не знаю, что сказать. А сейчас вы затронули самые главные мои книги, любимые. Это «Лезвие бритвы» и «Час быка». Так приятно вот встретить союзников, честно сказать. Вот, вы знаете, я «Лезвие бритвы» лет, наверное, 40 как прочитала. Я вообще родилась в Москве, знаем отлично. А сейчас в Мурманской области живу. Вот, и постоянно ложусь спать, сейчас из вас спать, и вы заговорили про эти книги. А «Час быка» я недели две тому назад только выписала из книги «Мир». И в «Меркеде» увидела эту книгу и сразу выписала. И только недели две, как она ко мне пришла, и даже не стала читать. А что касается «Лезвия бритвы», я ее читала два раза. Первый раз, знаете, прочла, ну, не совсем, как бы вошла в эту книгу. Потому что она, ну, не получается от романа читать, правда? Мне нужно вникнуть, понять. До чего я опять ее начала читать. Знаете, вот эта книга, она у меня как-то всю душу привернула. А вот «Час быка» я еще не читала. Спасибо большое. Спасибо, Зинаида Ивановна. Можно создавать, наверное, как бы написал другой писатель, примерно того же времени, американец Курт Вонегут, свой карас, определяя союзников. Ну, если любят лезвие бритвы, значит, наши люди по одной простой причине, как мне кажется, очень простой, в этой книге содержится колоссальный свет и колоссальная надежда на то, что потихоньку мы начинаем забывать, перестаем чувствовать, как это выглядит в поступках. В этой книге находится сосредоточена страшная надежда, мощная надежда Ивана Антоновича на человеческую порядочность как главное свойство личности человеческой, как главное свойство его силы. Порядочность как верность долгу, порядочность как верность задаче, которую поставил перед собой сам. Порядочность как следование не внешнему, а внутреннему закону чести. Вот на этом, пожалуй, ну надо же послушать вторую музыкальную паузу. степью безотрадной зеленый сад, я знаю, ждет меня. Там я в тени душистой и прохладной найду приют от пламенного дня. Там жизнью я наслаждаться буду, беседу и навсегда забуду тоску пути лежащего за мной. Серебряные нити. Сегодня мы в программе «Серебряные нити» на Радио России вспоминаем Ивана Антоновича Ефремова и его роман «Лезвие бритвы». А, ну, так вот и случилось, что месяц спустя после кончины Ивана Антоновича в его дом пришли люди из КГБ и около 13 часов производили обыск. Искали идеологически вредную литературу, которой, разумеется, в доме человека, который считал себя последовательным коммунистом, не оказалось. Вскоре по Москве поползли слухи. Я их помню, эти слухи, поскольку у меня же в руке был тогда этот вредный томик, что Иван Антонович – это вовсе не Иван Антонович, а английский шпион, которым подменили настоящего Ефремова во время его палеонтологической экспедиции в пустыню Гоби. Господи, что так не приходило и не приходит в голову нашим людям? В этом магия, наверное, самая простая. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Ну, я хотел бы сказать, что я, правда, не читал роман «Лезвие бритвы», но, в общем-то, тоже вырос на Ефремове, особенно на «Туманности Андромеды» в свое время. И, ну, и впоследствии прочел «Час быка». В принципе, само название романа очень красноречиво, по-моему, говорит о вот, концепции Ефремова «Лезвие бритвы». То есть в «Часе быка» это тоже есть. Как бы проблема выхода общества из того, что там называется таким инфернальным состоянием, так называемым. То есть то, что из темноты, из ну, самого глубокого такого состояния, да, какой-то безысходности и безнадежности, которая вот в обществе Торманса там есть, выход возможен только по вот этому лезвию бритвы. То есть по тонкой грани между какими-то, ну, какими-то двумя крайностями. В то же время... Алло, пропал куда-то Денис. Если, Денис, вы хотите договорить, перезвоните. Я хочу вот что в связи с этим сказать. Гораздо сложнее, тоньше и важнее для нас концепция «Лезвие бритвы», да, не романа, а сама эта концепция. Вот что писал сам Ефремов в своем, говорил Ефремов в своем интервью, которое дал до выхода в свет романа. Цитирую. «Между прочим, надо задуматься о некоторых странных явлениях, связанных с процессом эволюции и приспособлением организмов к окружающей среде. Речь об этом будет идти в повести «Лезвие бритвы», над которой я сейчас работаю. Выражаясь фигурально, слушайтесь, Вся наша жизнь держится на лезвии и бритве. Механика нашего организма в миллионы раз сложнее, чем принято было бы думать. Эта механика почти невероятна по своей целесообразности. На развитие организма в историческом плане влияли и влияют миллионы взаимодействующих и взаимоисключающих факторов. И снова эта загадочная целесообразность, которая ведет человеческую жизнь по лезвию бритвы. Но что может быть сложнее человеческого мозга? Но до какой степени он нежен и хрупок, если его кровообращение нарушается на ничтожные доли секунды, наступает глубокий обморок. Через 4 минуты нарушения кровообмена мозговое вещество распадается. Сама температура человеческого тела 37 градусов, всего в 5 шагах градусах от смерти температуры 42 градуса, когда наступает свертывание белков. В то же время температура 37 градусов самая выгодная для активной жизнедеятельности, для энергетики. И таких примеров можно подобрать тысячи, миллионы. Мы с вами в жизни своей, в поведении своем должны стремиться к этой высшей целесообразности, к лезвию бритвы, о котором напоминает нам природа. Я хочу сказать, что боюсь не успеть, что Ефремов вел удивительно, у него были удивительно интересные подготовительные рукописи. Он называл их альбомом. Я видел только фрагменты, не знаю, может быть, сейчас есть что-то более доступное в интернете, но на их фотографии прообразов героев романа, и в частности романа «Лезвие бритвы». Так, например, польская актриса Барбара Квитковска стала внешним прообразом Симы Ситариной, любви главного героя и главной героини романа «Лезвие бритвы». А в романе фамилия Сима Миталина. И на фотографии видно то, о чем говорил Гирин на лекции, о двух ступенях прекрасного в романе. Линия бедер у Симы абсолютно без малейшего западания. О чем мы точно не успеваем поговорить, так это о том, что идеи красоты как высшей целесообразности у Ефремова, одной из главных идей романа, и красота тела в первую очередь для него является тем самым лезвием бритвы, с которого так легко упасть. И это тоже предвидение всего того, что человек сегодня делает со своей красотой и со своей фигурой, падая с того самого ефремовского лезвия бритвы. Прототипом самого Ивана Гирина в альбоме является фотография итальянского актера, теперь совершенно у нас забытого, Амадео Нацари. А картина Рериха «Наставник» — это тот прототип гуру с вами Витеркананда, который фигурирует в качестве одной из духовных и философских точек и вершин самого романа. Я только успеваю их перечислять. Впрочем, очень может быть, что были и другие прототипы. И, например, внешним прототипом Ивана Гирина многие называют легендарную фигуру, которого звали Роберто Орос ди Бартини. У нас, кстати, спасибо большое участникам форума, на сайте сегодня вспоминали это имя. Роберто Орос ди Бартини, «Красный барон». О нем ходит множество легенд, как о основателе тайной школы советского времени. Пишут, что его учениками этого таинственного барона были Михаил Булгаков, Владимир Набоков, Грин, Толстой, Платонов, Шварц, Лагин, Волков, Леонов, Ефремов и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. А, и что именно он был прототипом, на самом деле, образов Воланда, старика Хоттабыча и даже Буратино у Алексея Толстого. Но все это, конечно, лишь недоказанные легенды, и, пожалуй, Бартини имел гораздо более такую мефистофельскую внешность, чем действительно такое открытое лицо Амадео Нацари в фотоальбоме самого Ефремова. Ну, а реальным прототипом стал знаменитый палеонтолог и врач по образованию Алексей Петрович Быстров. Здравствуйте, Светлана. Вам последнее, очень коротенькое слово. Ну, я просто сказать, что я тоже выросла на книгах Ефремова, когда я училась в школе. Вот совсем, в общем, я с детства, но я очень любила рассказы, которые, ну, об экспедициях. Мой любимый рассказ — это «Юрта Ворона». Спасибо вам большое. Все, обо всем поговорить не успеваем. Ответьте только на один вопрос. Нужно продолжение разговоров о Ефремове, о целесообразности красоты? Я хочу сказать только одно в заключение, что коммунизм коммунизмом, материализм материализмом, но целесообразность Ефремова – это постоянный наток, намек на то, что руководит высший разум. Ведь не может быть целесообразности без разума. Если вам интересно, обязательно продолжим этот разговор. Спасибо всем большое. В следующий раз мы встречаемся 10 мая. И поэтому давайте поговорим о том, с чего начинается Родина. Что такое Родина, с чего она начинается, и что такое настоящий патриотизм. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Слышатся думы и страсти.